Природа не знает, кто такой смерть. Взять, к примеру, компост. Модо верил в компост с той же страстью, с какой некоторые люди верят в богов. Его компостные кучи бродили, вспучивались и тускло светились в темноте, возможно, из-за таинственных и, вероятно, запрещенных добавок, вносимых самим Модо. Хотя доказано это не было, поскольку никто не собирался копаться в этом дерьме, чтобы выяснить, из чего именно оно состоит. Мертвая материя и одновременно живая. Ведь из нее появляются розы. Главный философ сказал как-то, что розы Модо вырастают такими большими, поскольку само мироздание прикладывает к этому свою руку. Это, мол, и называется чудом мироздания. Но лично Модо считал, что здесь опять-таки дело в компосте. Никто не любит сидеть по уши в дерьме, а цветы тем более. Вот и растут. Сегодня компостная куча ждала угощения. Сырники уродились на славу. Он никогда не видел, чтобы растения росли так быстро и пышно. «А все благодаря компосту», — с удовлетворением подумал Модо. Во дворце, когда волшебники наконец добрались туда, царил полный беспорядок. Под потолком порхали обломки мебели. Столовые приборы с тайкой серебристых пескарей скользнули мимо арк-канцлера и скрылись за углом. Создавалось впечатление, что дворец оказался во власти избирательно действующего и упорядоченно мыслящего урагана. К тому времени во дворце забралось много народа. Одна группа, стоящая в сторонке, была одета почти точь-в-точь, как волшебники. Разницу мог заметить только тренированный глаз. «Жрецы!» – воскликнул декан. «Здесь нас опередили!» Группа волшебников и группа жрецов начали занимать позиции поудобнее. В воздухе ощутимо запахло магией. «Да что они могут, эти жрецы?» – презрительно фыркнул главный философ. Метафорическая температура разом упала. Мимо, извиваясь, пролетел ковер. Арк-канцлер скрестил взгляды со старшим жрецом слепого Ио. Этот тучный человек, выступающий в качестве старшего жреца самого старшего бога в беспорядочном божественном пантеоне плоского мира, считался главной религиозной фигурой Ангморпорка. «Легковерные глупцы!» – пробормотал главный философ. «Безбожные халтурщики!» – выкрикнул маленький прислужник, выглядывающий из-за огромной туши старого жреца. «Доверчивые идиоты! Атеистические подонки!» «Раболепные безумцы!» «Инфантильные колдуны!» «Кровожадные жрецы!» «Назойливые фокусники!» Чудакулли вопросительно поднял бровь. Старший жрец едва заметно кивнул. Они оставили своих подчиненных осыпать друг друга проклятиями и незаметно удалились в относительно тихую часть зала. Там, за статуей одного из предшественников Патриция, они смогли спокойно побеседовать. «Ну?» – усмехнулся Чудакулли. «Как обстоят дела в богодокучливом бизнесе? Стараемся изо всех наших скромных сил. А как продвигается сование носа в тайны, которые человеку понимать не дано?» «Достаточно неплохо, достаточно неплохо». Чудакули снял шляпу и запустил в нее руку. «Могу я предложить капельку горячительного? Алкоголь есть искушение духа. Сигарету не желаешь? Насколько я знаю, вы, волшебники, позволяете себе эту слабость». «Только не я. Если б ты знал, что это дерьмо делает с легкими». Чудакули открутил кончик шляпы и налил туда солидную порцию бренди. «Ну, что творится?» «В одном из храмов алтарь взлетел в воздух, а потом грохнулся прямо на нас. А у нас люстра сама отвинтилась. Мир трещит по швам, развинчивается и левитирует. А когда я шел сюда, мимо меня пробежал костюм с двумя парами штанов. И это всего за $7. «Хм, ты ярлык не разглядел? Все вокруг как-то странно пульсирует. Ты заметил, как все пульсирует?» «Мы думали, это ваших рук дело». «Нет, маги здесь ни при чем. Ну, а боги как? Они, конечно, всегда чем-то недовольны, но, может, вы их, наконец, достали?» «Да нет, вроде». Волшебники и жрецы начали сходиться борода к бороде. Старший жрец придвинулся чуть ближе. «Думаю, с небольшим искушением духа я справлюсь», — намекнул он. «Последний раз я так чувствовал себя, когда к моей пастве присоединилась госпожа Торт». «Госпожа Торт? Какая госпожа Торт?» Ну, понимаешь, вот у вас есть эти отвратительные твари из подземельных измерений, если не ошибаюсь, так их зовут, и они составляют неизбежный риск вашей небогоугодной профессии. Точно? Вот. А у нас есть некто по имени госпожа Торт. Чудакулли вопросительно посмотрел на него. «Даже не спрашивай», — сказал жрец, поеживаясь. «Скажи спасибо, что тебе никогда не придется встретиться с ней». Чудакулли молча протянул ему бренди. «Строго между нами», — шепнул жрец. «У тебя есть какие-нибудь мысли относительно происходящего? Стражники пытаются вызволить его светлость. Он наверняка потребует ответа, а я даже не знаю, в чем состоит вопрос».